Глава 6. Платон. Дочь делает уроки. Хмурая, не в настроении. Света готовит на кухне, пахнет рыбой. Лерка не любит рыбу ни в каком виде. «Помочь?» — спрашиваю, въезжая в кабинет. «Да, я распорядился закрыть второй этаж. Моя дочь должна быть у меня на глазах, поэтому спит она со мной, а уроки делает в кабинете». «Нет», — продолжая делать вид, что читает. «Лера, ну что произошло?» — отнимаю у нее книжку. «Света», — подпирает подбородок, надувая губы. «Что, Света?» «Она мне не нравится». «Слишком строгая?» Дочь молчит, вздыхая. «Лера, рассказывай». «Я с трудом терплю постороннего человека в доме, но один не справлюсь на этой чертовой коляске. И мне нужен весомый повод, чтобы освободить Свету от ее обязанностей». «Лера, девочки так не сидят, не едят, не говорят, не бегают, не кричат, не пьют. Девочкам вообще ничего нельзя?» Кривит лицом. Смеюсь. «Можно. Я поговорю с ней». «Она готовит рыбу», — фыркает дочь. «Рыба очень полезна». «А я не хочу ее есть. Я хочу пасту или курицу, только не рыбу. «Ладно, будет тебе паста». Беру телефон, заказываю еду из ресторана внизу. Там хорошо готовят. «Спасибо!» — довольная Лерка хватает телефон. «Нет, уроки никто не отменял». Отбираю телефон и вручаю ей книжку. Выезжаю из кабинета и направляюсь на кухню. Света довольно профессиональная. Готовит в перчатках, кухня в чистоте, ну и запах весьма аппетитный. Лосось под сливочным соусом. «Светлана, забыл, как вас по отчеству». Привлекаю к себе внимание. «Я еще не такая старая, чтобы мужчины обращались ко мне по отчеству. Просто Света», — отзывается женщина. «Хорошо, Света. Вы не могли бы немного помягче воспитывать Леру?» «Я скажу вам так», — Света разворачивается ко мне. «Валерия уже немного упущена. Но девочка не виновата. Виноваты родители. В особенности вы». «И в чем же моя вина?» — выходит раздражительно. Меня начинает утомлять эта женщина. «Вы слишком много ей позволяете. Упустите дочь сейчас? В подростковом возрасте она станет неуправляема. Мой вам совет...» «Давайте без советов», — обрезаю ее я. «Все нормально с моей дочерью. Не воспитывайте ее больше. Просто занимайтесь хозяйством». Света кивает, сжимает губы и отворачивается к плите. Как-то сразу пропадает аппетит. Не хочется есть еду, приготовленную ее руками. Отравит еще. Разворачиваюсь, чтобы покинуть кухню, но останавливаюсь. «И да, моя дочь не любит рыбу. Будьте добры это запомнить». «Хорошо», — не очень довольно отзывается она. «Теперь эта женщина не нравится и мне». Оставшийся день проходит без эксцессов. Лерка смотрит телевизор, Света на кухне, а я в кабинете который час просматриваю резюме нянь. И это оказывается очень сложно, когда дело касается собственного ребенка. Выбор большой, а выбирать некого. Одна слишком молодая, вторая слишком старая, третья не внушает доверия с первого взгляда, а те, кто внушает, уже не ищут работу. Захлопываю ноутбук, нахожу номер старой няни, которую уволила Марьяна. Милейшая была женщина, и Лерке нравилась. Девочка воспринимала ее как бабушку. «Елена Владимировна, возвращайтесь. Лерочка по вам скучает». «Я не могу, Платон Яковлевич. У меня внук родился. Я дочери помогаю». «Удвою зарплату». «Ну что вы, не обижайтесь. Внук, он дороже». «Я понимаю. Извините за беспокойство». Скидываю вызов, откидываю телефон на стол. Тру лицо, хочется напиться. Но лечение и ответственность за дочь не позволяют. «Папа! Папа!» — опять кричит Лера. Дежавю какое-то. Казалось, Светлана меня поняла. Выезжаю в гостиную и наблюдаю картину того, как Светлана крепко держит мою дочь за запястье, а та пытается вырваться. Внутри меня поднимается волна ярости. «Отпустите ее немедленно! Сквозь зубы проговариваю я. Женщина отступает. Лера садится на диван, утирая слезы. Такая обиженная зайка. Сердце сжимается. «Платон, она...» Пытается оправдаться Светлана. «Замолчи!» Уже не церемонюсь. «Лера, что произошло?» «Может, я скажу?» Недовольно фыркает няня. «Нет, сначала я послушаю дочь. Лера!» Выходит нервно даже в сторону ребенка. «Я просто хотела досмотреть сказку. Тут немножко осталось», — указывает на телевизор. «И?» «Она не дала. Выключила. Сказала, что нужно спать. Но завтра же выходной!» — обиженно всхлипывает дочь. «И все? Почему она тебя держала?» «Потому что я не хотела идти спать», — разворачиваюсь к няне. «Ваша версия?» — взмахиваю рукой, призывая ее говорить. «Во-первых, меня оскорбляет ваше отношение ко мне. Во-вторых, неважно какой день, у ребенка должен быть строгий режим. В-третьих, ваша дочь очень агрессивна ко мне. Она меня толкнула». «Я не толкала!» — всхлипывает Лерка, продолжая размазывать слезы, вскидывает руки к лицу. И я вижу красные пятна на ее запястьях. «Толкала? Вот что я вам говорила об упущенном воспитании. Она не уважает старших», — настаивает няня. «Хватит. Вы уволены. Немедленно покиньте нашу квартиру», — срываюсь я. До появления этой женщины с моей дочерью было все в порядке. С ней сейчас все хорошо. Но меня почему-то хотят убедить в обратном. «Меня нанимала Марьяна Евгеньевна». «Так поезжайте и нянчите Марьяну Евгеньевну. Деньги плачу вам я». «Хорошо». Зло кидает мне женщина и нервно убегает наверх за вещами. Подъезжаю к дочери, отрываю ее руки от лица, поглаживаю большими пальцами красные пятна. «Ну все, зайка, мы справимся сами. Ее ты больше не увидишь». Обнимаю дочь, прижимая к себе. «Какую сказку ты смотрела?» «Золушку», — шмыгает носом Лерка. «Новую». «Давай, иди умойся и ты смотри. Можешь взять пончик из холодильника. А я пока провожу Светлану». Алиса. «Саш, а можно спросить?» «Я у Арона и его жены. Они купили соседний дом, снесли забор, и теперь мы живем в одном огромном дворе, но в разных домах. Нет, у Миланы и Мирона большой дом, но каждая семья хочет жить отдельно. Сашка классная. Мы дружим. Даже больше, чем с сестрой. Милана слишком впечатлительная. И я иногда сбегаю к Сашке, когда нет Арона». «Ну, попробуй», — хитро на меня посматривает, заправляя кофе в машину. «Плохо, когда девушка навязывается». «Не очень хорошо. Мужчины — охотники. Им азартно брать самим, без разрешения». Наблюдаю, как она берет чашки и подставляет их под аппарат, делая нам капучино. «Ну, девушка же должна как-то показать свою симпатию. Как ты дала понять Арону, что он тебе нравится?» Сашка смеется, садясь за стойку напротив меня. «Ничего я ему не показывала», — хитро шепчет мне. «Он просто взял все, что ему нужно, не спрашивая, похитив меня». Подмигивает мне, спрыгивает с высокого стула и ставит перед нами чашки с кофе. «Он тебя похитил?» «Да. И не раз. Он просто приходил и забирал меня каждый раз, когда мы были не вместе. Пока не присвоил окончательно». Вздыхаю, отпивая капучино. Становится грустно. Я действительно навязываюсь. Мужчина моей мечты явно не придет за мной и не присвоит. Это даже не грустно. Это горько до привкуса полыни во рту. «Но ситуации, темпераменты и люди разные, Алиса. Платон? Он другой». «А при чем здесь Платон?» Делаю вид, что не понимаю. Я привыкла скрывать этот факт от близких. Милана меня не поддерживает. Точнее, она настолько правильная, что такого расклада не принимает. Он женат, и ты не должна его любить. Но сердцу все равно. «Алиса, я заметила твою привязанность к Платону еще когда ты была ребенком. Ты же вся в нем. И это неплохо. Просто Платон, он гиперответственный, слишком правильный, я бы сказала. либо слишком холодный и расчетливый, чтобы впустить в свою жизнь чувства и поддаться им. Но навязываться не нужно. Нужно играть, заинтересовать собой, но близко не подпускать. Даже когда ему этого захочется, нельзя сдаваться сразу. Пусть прочувствует все на себе. «Я так не умею», — вздыхаю. Он только посмотрит на меня, и я уже таю. А от его близости, запаха, вообще ноги подкашиваются. «Чувствуй. Ты можешь все это показывать ему, но чувствами и ощущениями, реакцией. В любом случае, не сдавайся». «Сейчас она насоветует. Не слушай ее!» Оборачиваемся, в дверях стоит Арон. Ухмыляется. «Нейтрализуй Марьяну, хватай Лерку, Платона и вези их подальше. Покажи этому идиоту, что такое настоящие чувства. Иначе до него не дойдет. Помочь?» Смеемся. Арон идет к нам. Подходит к Саше, отпивает из ее кружки кофе, хватает ее за кофту, немного грубо дергает на себя и целует, не стесняясь меня. Долго, откровенно, так что даже у меня мурашки идут по коже. «В смысле нейтрализовать Марьяну? Не убивать же мне ее, отвлекая их». «Компромат», — ведет бровями Арон. «Тоже могу помочь». «Я вам помогу», — игриво толкает его в плечо Саша. «Чему ты учишь ребенка?» «Я не ребенок», — закатываю глаза. Мой телефон звонит. Вынимаю его из кармана. Платон. Он никогда мне не звонил сам. Пока Арон с Сашей разговаривают о своем, сбегаю во двор и с колотящимся сердцем отвечаю. «Платон?» У меня никогда не получится играть с ним, как советовала Саша. Ведь я могла ответить «да» скучающим тоном или просто холодное «алло». Дышу, пытаясь успокоиться. «Привет, Алиса». Голос у него спокойный и немного хриплый. Мои мурашки живут собственной жизнью, прокатываясь по телу. «Спокойно, Алиса. Прохладный тон. Дыши», — приказываю себе. «Привет. Ты не могла бы к нам приехать?» И вот уже мурашки всколыхнули рой бабочек в животе. «Да, конечно, скоро буду», — не подумав, выпаливаю я. «Дура ты, Алиса. Вот поэтому он тебя и не воспринимает серьезно. Ждем», — отзывается Платон и скидывает звонок.